Машина счастья. Глава первая. После расследования трагической гибели Фреда Редлиха Генрих стал жаловаться, что его с Роем превращают из физиков в космических детективов. Рой попробовал было опровергнуть брата. Он рассудительно доказывал, что детективы ищут преступников, совершивших убийства или иные крупные нарушения человеческих законов, а они исследуют загадочные явления в космосе и обществе, которые представляют опасность для человека. Доказательства не убеждали, а раздражали Генриха. Генрих временами становился глух к любому разумному доводу, если тот, по словам Роя, не попадал в жилу настроению. Разговоры кончались тем, что Генрих начинал кричать на брата или убегал из лаборатории, или, и это казалось Рою хуже всего, в полной прострации заваливался в кресло и часами не откликался. Наконец, Рой потерял терпение. «Что ты хочешь?» — спросил он. «Объясни по-человечески. Чего тебе надо?» По-человечески Генрих объясняться не умел. Ему что-то не нравилось в их новой специализации, он не способен точно сформулировать «что», пусть к нему не пристают с педантическими вопросами. У него скверно на душе, это он знает. И еще он знает, что физику не пристало наклоняться над трупами, искать на теле следы насилия и потом рысью бежать по горячему следу. Ему, Генриху, безразлично, чей именно это след. Злоумышленника на двух ногах или зловещего, никому еще пока неизвестного, космического явления. У других работа как работа. Открытие и находки совершаются на стендах с приборами, а не на операционных столах и в моргах. Он хочет вычислять, а не копаться в следственных докладах. Ему надоело отталкиваться от изуродованных тел, как от основы для теоретических изысканий. Он будет основываться на формулах и интегралах, отталкиваться от формул. И все, что не имеет отношения к письменному или лабораторному столу, может безмятежно ухнуть в преисподнюю. Рой обладал способностью быстро облекать смутные ощущения Генриха в одежды точных формулировок. «Понимаю», — сказал он спокойно. «Ты хочешь разработать прибор, который автоматически разыскивал бы укрывающихся преступников и сам обнаруживал неведомые опасные явления». Генрих, развалившийся в кресле, даже привскочил от удивления. «Знаешь, Рой, в этой мысли что-то есть», — сказал он. «Конечно», — подтвердил брат. «Это ведь твоя мысль, а на глупости ты не способен». Рой любил изображать их отношения так, будто все значительное в их работе придумано Генрихом. Он же лишь помогал превратить блестящие идеи брата в практическое действие. Генрих забегал по комнате. Он должен был выплеснуть в движении, охвативший его восторг. В нем клокотал и пенился проект новых изысканий. «Так», — радостно бормотал он, — «совершенно верно. Не руками, а электроникой хватать за шиворот преступников. Испытывать опасные ситуации не на живом теле, а на модели. Моделировать опасность. Создать электронную схему уголовного деяния. Но как? Вот он, вопрос вопросов, как?» Через минуту Генрих остановился перед братом, хладнокровно наблюдавшим за его метаниями, и сообщил, что у него все разработано. Уже давно открыт способ физически измерять уровень общественного счастья. Любое преступление и несчастье понижают этот уровень. Им остается отыскивать случаи падения общественного благополучия, все крохотные ямки и впадины на плавной кривой и определять, кто и что вызвало их. В чем причина таких падений? В преступлении или в непредвиденной беде? А созданный ими прибор сам отыщет места падений, сам обнаружит причины, сам укажет, кто преступник или в чем состоит неизвестная опасность. «Отлично», — одобрил Рой. «Я предлагаю назвать наш новый аппарат розыскным прибором». «Согласен». Если криминалистика превращалась в электронный процесс, Генрих ничего не имел против нее. 2 месяца братья с увлечением работали над розыскным прибором. На испытании он показал неплохие результаты. Удалось отыскать пропавшие несколько лет назад индукционные эталоны тихой радости, психической удовлетворенности и хорошего физического самочувствия. Исчезновение эталонов в свое время наделало много шума. Их изготовили для колонии на планете Сигма-3. С планеты долго поступали запросы и жалобы на невыполнение заказа. Институту космических проблем пришлось срочно изготавливать дубликаты уникальных катушек. Теперь они нашлись в собачьей будке в саду. Розыскной прибор указал и виновника, веселую овчарку Приму. Собака, по-видимому, проникла в лабораторию через открытое окно. Изящные катушки ей понравились, и она утащила их к себе. Розыск эталонов, скорее забавный, чем серьезный, катушки, основательно изгрызенные в дело уже не годились, показал, что прибор надежен. Генрих, однако, досадовал, что не пришлось испытать его на крупном деле. Он несколько успокоился, когда братьям сообщили, что прибор затребован на контрольную проверку в Управлении общественного благополучия. Рой, наоборот, разнервничался, что с ним бывало нечасто. Все испытания в Управлении общественного благополучия происходили в присутствии членов Большого Совета. Это означало, что любая неудача становилась катастрофическим провалом. Правда, и любой успех превращался в триумф.